Глава 4. Тори. Пробуждение заставило меня пошатнуться, когда я оказалась в ловушке собственного тела, пытаясь приспособиться к внезапному натиску силы, которая заполнила пустоту, о которой я никогда и не подозревала. Впервые в жизни я потеряла дар речи. Эта сила подкралась ко мне, прошептала мне на ухо сладкие шалости, а потом так сильно ударила по лицу, что оно стало розовым и вспыхнуло на глазах у всего мира. Мои вены были наполнены силой того, кем я была сейчас. И я больше не могла отрицать правду всего, что Орион сказал нам с тех пор, как появился у нашей входной двери. Как это могло случиться? Как такое могло произойти? Всё, что, как я думала, знала о мире, только что перевернулось вокруг своей оси, и я должна была остаться барахтающейся в его кильватере. И все же это было не так. Да, моя новообретенная сила ошеломила меня, но я не могла отрицать, насколько приятно это было, когда она извивалась под кожей. Это заставляло меня чувствовать себя бесстрашной, сильной, неудержимой. Все мечты, которые у меня когда-либо были, внезапно показались мне неуместными. В мире было гораздо больше, чем когда-либо, и он был готов к тому, чтобы мы с Дарси заняли свои места в нем. В своем пьяном оцепенении я не заметила, как все разошлись по лугу, но только резкий кашель привлек мое внимание к этому факту. Орион приподнял бровь, указывая мне на очередь первокурсников, которые уже уходили. Осталась только Дарси, сделавшая несколько неуверенных шагов, прежде чем дождаться меня, в то время как ее глаза светились изнутри той же извивающейся силой, которую я чувствовала, обуздывая свою душу. Быстрым шагом я направилась к ней, ступая в ногу, когда мы поспешили за группой наших сверстников. Тропинка петляла под темным небом, и я была уверена, что при любых других обстоятельствах я бы споткнулась. Но благодаря чуду магии, протекающему через меня, мне удалось остаться верной своему курсу. Не сдвинув ни единого камешка, тропинка вела в густой лес, и мы ступили под его ветви, где зажглись горящие факелы, указывая путь дальше. Мы догнали других студентов, и они с интересом посмотрели на нас. Невысокая девушка со светлой стрижкой пикси и веснушками на носу приветливо улыбнулась нам. «Я София», — выдохнула она, бросив взгляд позади нас на учителей, прежде чем, очевидно, решила, что они не возражают, если мы поговорим. «Никогда раньше не встречала подменышей», — выпалила она, переводя взгляд с моей сестры на меня. «Привет», — ответила Дарси с улыбкой. «Я Тори, это Дарси», — подсказала я. «Думаю, это место очень сбивает вас с толку?» — сочувственно спросила она. «Я могла бы быть вашим ходячим, говорящим источником информации, если хотите». «О!» — сказала я удивленно. На самом деле, во мне не было запрограммировано ожидать помощи от людей, которых я не знала. Даже от тех, кого знала, если уж на то пошло. Там, где мы выросли, люди не делали что-то просто так. Но, глядя на серьезное выражение лица Софии, я не могла не подумать, что ее предложение было именно таким. «Это было бы здорово, спасибо», — сказала я, пытаясь изобразить теплую улыбку, и задаваясь вопросом, удается ли мне это сделать. Я, наверное, выглядела как гиена на крэке. Но София, казалось, была довольна моей попыткой. Дорожка под моими ногами превратилась из грязи в гравий, превратившись в сияющее золото. Я оторвалась от энергии, ласкающей мой разум, и вместо этого посмотрела на здание, к которому мы приближались. Это был огромный золотой купол, такой большой, что я не могла видеть ничего другого, кроме него. По всей его поверхности были вырезаны кружащиеся декорации, которые выглядели почти как живое пламя, особенно когда облака надвигались на луну, а тени танцевали вдоль завитков на металле. Золотые знаки, по которым мы шли, тоже мерцали, и я поняла, для чего было спроектировано здание. Это была гигантская модель Солнца. Земля под нами была украшена так, чтобы выглядеть как лучи света, исходящие от него. «Сфера!» «Это место, где мы будем принимать пищу и собираться для объявлений, подобных этому, чтобы объявить о начале семестра», — добавила София, заметив мои расширяющиеся глаза. «Она спроектирована так, чтобы выглядеть как солнце, потому что оно управляет зодиаком. Без него у нас бы ничего не было. Все начинается и заканчивается им». «Как поэтично», — пробормотала я, все еще не до конца веря в идею гороскопа. Хотя должна была признать, что появление магии привело мои предположения в замешательство. «Это удивительно», — и ее рот открылся от благоговения. Мы вошли в двойные двери, украшенные символами, изображающими каждый знак зодиака, и оказались перед целой толпой студентов, такой большой, что с трудом можно было отличить одно лицо от другого. Я знала только то, что их были сотни, и все они смотрели в нашу сторону. В центре комнаты, рядом с ревущим очагом, окруженным кольцом воды, стоял изогнутый красный диван, выделявшийся среди всех остальных. Все четверо его обитателей выглядели восхитительно скучающими. Едва взглянув на новобранцев в своих рядах, когда остальные первокурсники начали заполнять огромную комнату, занимая все свободные места в круглом пространстве, я не была уверена, что когда-либо видела группу парней, которые были бы такими же привлекательными, как они. Как будто я чувствовала исходящий от них глубокий гул силы, и волосы у меня на затылке, соответственно, встали дыбом. Они еще не смотрели в нашу сторону, и я обнаружила, что рада возможности изучить их незаметно. Каждый из них обладал глубокой аурой, которая отличала их от остальных в комнате. Я бы подумала, что они братья, если бы не выглядели так по-разному. Поэтому я поняла, что этого не может быть. Однако что-то связывало их вместе. Что-то настолько ясное, что я почти могла это видеть. Все они были высокими и крепко сложенными, с такими мускулами, что мой взгляд блуждал по ним немного неуместно. Они источали силу, носили ее так же комфортно, как и дизайнерскую одежду, в которую были одеты. Слева был парень с кожей темной, как кофе. Его черные волосы были выбриты в магавк, который должен был сделать его похожим на полного придурка. И все же почему-то мне захотелось провести по нему пальцами. Он что-то сказал парню рядом с ним, который откинул голову назад и расхохотался так громко, что я пожалела, что не услышала эту шутку. Улыбка, сопровождавшая этот смех, удержала мой взгляд ровно настолько, чтобы привлечь внимание ее владельца в ответ. Мое сердце немного забилось быстрее, как будто я была ребенком, которого поймали за тем, что он брал конфету, когда его темно-синие глаза скользнули по мне. Он провел рукой по своим вьющимся золотистым волосам, на мгновение привлекая мой взгляд к широким плечам, прежде чем я отвела его, не изучая двух других так пристально. Мой взгляд скользнул по изогнутой крыше над нашими головами, и я заметила множество искусных резных фигур, вырезанных на золотом потолке, которые изображали созвездия и планеты. Их было слишком много, чтобы даже попытаться сосчитать, но мой взгляд жадно блуждал по ним, и я знала, что буду вынуждена смотреть на них каждый раз, когда войду в эту комнату. Дарси пододвинулась ближе ко мне, когда мы начали следовать за остальными. И я подняла бровь, глядя на нее и пытаясь оценить реакцию. У нас точно не было времени обсудить изменяющуюся жизнь, сокрушающую разум, новую реальность, в которой мы оказались. Но улыбка, которую она попыталась скрыть, дала мне понять, что она была так же взволнована этим местом, как и я. Невозможно было точно понять, что это, но что-то в Академии Зодиак казалось правильным. Это было похоже на возвращение домой после нескольких месяцев за границей. За исключением того факта, что я никогда не была за границей и никогда по-настоящему не чувствовала, что у меня есть дом за всю мою жизнь. Так что это не могло быть правильным. Дом был там, где приземлялась моя задница, но я была рада обнаружить, что на данный момент она была здесь. Я взглянула вниз на свои ноги и остановилась, поняв, что пол, который, как я думала, был украшен плиткой, на самом деле выточен из камня. Он выглядит так, как если бы кто-то потратил годы, вырезая спирали и изображения на гигантской каменной плите. Время, которое потребовалось бы, чтобы сделать такую вещь, поразило меня. Прежде чем я успела сделать еще один шаг, чья-то рука сжала мой локоть, и я повернулась, чтобы посмотреть на ее владельца, нахмурившись. Женщина была высокой, с длинными черными волосами, собранными в пучок на затылке. и бледной кожей, мерцающей, как звездный свет. Ее пристальный взгляд жадно скользил по нам с сестрой, пока она впитывала каждую деталь, выставленную на всеобщее обозрение. И я поймала себя на том, что жалею, что не решила сменить красную майку с глубоким вырезом. Увидев остальных студентов, стало совершенно ясно, что это должно было быть праздничное мероприятие. И мои усилия в роли девушки-байкера на вечеринке на самом деле не соответствовали заданной планке. С другой стороны, ночь начиналась с единственным намерением украсть мотоцикл, а не присоединяться к мистической расе в царстве, о существовании которого я никогда и не подозревала. Даже мысль об этом заставила мой мозг снова бороться с реальностью ситуации. «Я директор Нова. Ваша путеводная звезда здесь, в Академии Зодиак», — тепло сказала она. «Слышала, что этим вечером нам нужно отпраздновать с вами обоими две вещи?» «Слышали?» — спросила Дарси, взглянув на меня и слегка пожав плечами. «Конечно!» — Нова ахнула. «Когда Орион сообщил мне, что девочки, которых он выслеживал, действительно были потерянными близнецами Вега, я не могла бы быть более радостной, приветствуя вас обратно в лоно и возвращая вас нашему народу. Но затем обнаружила, что вы двое содержите все четыре элемента. Это неслыханно. О вашем возвращении будет говорить все население Фейри, а не только школа. За каждым вашим шагом будут следить и оценивать, поскольку мы все хотим выяснить, действительно ли вы сможете вернуть трон и...» «Трон?» — Дарси пискнула. «Да. Разве профессор Орион не объявил вам ваше наследие?» — спросила директор Нова, оглядываясь вокруг. Как будто надеялась увидеть мужчину, о котором шла речь. Я оглянулась через плечо и заметила, как он ускользает сквозь толпу. Как будто подслушал ее и не хотел, чтобы его поймали. «Он только вломился в нашу квартиру и заставил прийти сюда», — сказала я. «Он сказал нам, что наши родители были не теми, за кого мы их принимали», — добавила Дарси. «И что мы должны были приехать сюда, чтобы заявить права на наше наследство?» «Это очень краткий обзор», — сказала Нова, и ее губы сжались в твердую линию, которая сказала мне, что она недовольна Орионом. «Ваши родители были последними королем и королевой Солярии. Вы возвращаетесь сюда как сонаследница трона». Мои губы приоткрылись, но с них не сорвалось ни слова. Я поймала взгляд Дарси и чуть не рассмеялась, затем оглянулась на Нову и обнаружила, что вообще не могу придумать ответа. «Вы хотите сказать, что мы как принцессы?» — спросила Дарси, и недоверие в ее тоне было подчеркнуто моим издевательским смехом. «Но да, вот почему вы вызвали настоящий переполох. После кончины ваших матери и отца четыре семьи Целестиалов поровну удерживали власть на троне. Они намеревались сохранить эту власть вместе со своими наследниками, зная, что королевская линия пала. Но с вашим возвращением все может снова измениться». Нова казалась взволнованной этой идеей, когда ее глаза метались между Дарси и мной. Но в моей голове все, о чем я могла подумать, было: «Черт, возьми, нет!» Мы ничего не знали об этом месте, не говоря уже о семье, в которой предположительно родились. Как она могла стоять там, как прекрасный принц с хрустальной туфелькой, ожидая, что мы засунем туда свои ноги? «Я действительно не думаю, что...» Начала я, но Нова прервала меня. «Конечно, трон не просто будет передан вам. Придется окончить академию и доказать свою состоятельность, прежде чем это когда-либо произойдет. И вы скоро узнаете, что Фейри должны заявить о своей силе, если они этого хотят. Вам предстоит многое наверстать, если хотите забрать трон у наследников Целестиалов». Я смотрела на нее странным, немигающим взглядом в течение нескольких секунд. Слишком долго, прежде чем мой разум зацепился за одну часть ее заявления, которую мой мозг мог легко обработать. «Итак, если наши родители были королевской крови, значит ли это, что они оставили нам кучу драгоценностей, короны и замок в своем завещании?» — спросила я. Глаза Дарси блеснули при мысли об этом, и улыбка тронула уголок моего рта. Нова хихикнула от смеха. «Но, конечно, ваше наследство довольно велико, при условии, что вы закончите школу и получите право претендовать на него. А пока можете ознакомиться со всем, что вам нужно знать, чтобы соответствовать своим правам по рождению. И, конечно же, будут интервью и эксклюзивные материалы. Я даже слышала разговоры о том, что будет снят документальный фильм о вашем возвращении, и... «Мы не хотим такого внимания», — твердо сказала я. «Не зная, о чем, черт возьми, она говорит, и на самом деле даже не желая знать. Мы здесь, потому что этот чувак, Орион, сказал, что мы должны прийти, чтобы заявить права на наше наследство. Вот и все. Я не упомянула тот факт, что с тех пор, как моя магия пробудилась, я начала думать, что поступление в эту школу может дать мне гораздо больше, чем просто деньги, потому что это не имело значения. Как бы я ни смотрела на происходящее, я знала, что ни моя сестра, ни я не хотели бы такого внимания, которое нам предлагали. Глаза директрисы расширились от удивления, но она прикрыла это фальшивой улыбкой, которая на самом деле вовсе не была улыбкой, а сдерживала что-то гораздо более расчетливое. «Должно быть, это очень тяжело принять», — мягко признала она. «Конечно, вы можете потратить немного времени на обустройство, прежде чем придется принимать какие-либо решения о том, как вы будете обращаться со своим заявлением или чем-то еще кроме него. Возможно, мы на какое-то время отключим средства массовой информации, чтобы вы могли сориентироваться». «Отлично!» — выпалила я, не утруждая себя тем, чтобы скрыть факт того, насколько была обеспокоена. Выбора не было. Я попыталась отстраниться, но директор Нова вцепилась когтями в нас с сестрой и, похоже, не собиралась отпускать в ближайшее время. У меня в животе образовался комок, когда я поняла, что она решила выставить нас на посмешище в наш самый первый день перед всей школой. И я не смогла полностью избавиться от нее, прежде чем она повернулась, чтобы обратиться к толпе студентов, которые заполнили огромную комнату. «Могу я привлечь всеобщее внимание?» Сказала Нова, и все глаза в сфере повернулись к нам. Среди собравшихся студентов воцарилась тишина. Я заметила несколько пожилых мужчин и женщин, выстроившихся по краям комнаты, и увидела среди них Ориона, что, как я догадывалась, означало, что они были преподавателями. Их глаза тоже были устремлены на нас, и я быстро отвела взгляд. «Я бы действительно предпочла не поднимать шума!» Пробормотала Дарси, но директор продолжала, как будто ничего не слышала. Мой взгляд скользнул по толпе и снова зацепился за группу парней, сидящих вокруг костра. Теперь они с любопытством смотрели на нас. И я старалась не задерживать на них свой взгляд слишком долго, но это было трудно. Каким-то образом они управляли комнатой, несмотря на то, что она была заполнена до краев большим количеством людей. Парень справа склонил голову на бок. Его длинные каштановые волосы упали на кулак, когда он оперся подбородком о костяшки пальцев. В том, как он смотрел на нас, было что-то глубоко животное, и я обнаружила, что поднимаю подбородок, отказываясь съеживаться под вызовом в его землисто-карих глазах. «В этом году к нам присоединились две особенно важные девушки», сказала директор Нова. И на ее губах появилась широкая улыбка, когда я попыталась игнорировать тот факт, что сейчас на нас смотрели все студенты Академии. «Я рада сообщить, что мы нашли пропавших наследниц Вега и вернули их под защиту нашей великой нации. В течение 17 лет близнецы Вега были потеряны для нас, считались мертвыми. Но к нашему великому удивлению, с появлением их способностей в их 18-й день рождения, мы смогли выследить их в царстве смертных и вернуть на законное место среди нас». За ее словами не последовало аплодисментов. Хотя долгая пауза, которую она сделала, наводила на мысль, что она их ожидала. Вместо этого в комнате воцарилась напряженная тишина, и я затаила дыхание, ожидая, что кто-нибудь ее нарушит. Пронзительный, взволнованный крик нарушил тишину, когда высокая широкоплечая девушка с длинными каштановыми волосами вскочила на ноги. Она начала аплодировать так быстро, что ее руки были почти размытыми, а широкая улыбка на лице выглядела более чем маниакальной. Ее движение вызвало небольшую волну восторженных аплодисментов, которые были разбросаны по комнате. Хотя все еще оставалось много народу, которые сидели неподвижно и казались не впечатлены моей сестрой и мной. Я не была уверена, какой ответ был хуже. Мое внимание привлекло медленное движение, Я оглянулась на диван, на котором сидели четверо сердцеедов, когда последний парень наклонился, чтобы получше рассмотреть нас. Он положил локти на колени. Его темные глаза скользнули по моей плоти так, что у меня по спине пробежал жар. Он казался крупнее остальных. Его мускулы были напряжены под темно-бордовой футболкой, которая облегала изгибы мощного тела. Волосы были черными, как смоль, и достаточно длинными, чтобы затенять глаза, когда падали на лоб. Чернила покрывали его бицепсы, исчезая под короткими рукавами футболки. Узоры казались замысловатыми, но мощными, что я не могла точно объяснить. Его лицо было вырезано из моей личной фантазии, как будто кто-то вник в мои самые сокровенные желания и нарисовал их в сильных ракурсах и идеальном искушении, созданном специально для меня. Мой взгляд остановился на его мускулистом теле, губах, щетине, украшающей челюсть, снова на губах. Сердце забилось немного быстрее, когда его глаза на мгновение встретились с моими, и я почувствовала себя ягнёнком, пойманным взглядом льва. Он был опасен во всех отношениях. И я без сомнения знала, что огонь в его глазах сожжет меня, если я подойду слишком близко. Аплодисменты не продолжались слишком долго, и наш поклонник номер один остановился последним. Она вернулась на свое место, но ни на секунду не отрывала своего обожающего взгляда. Мы остались стоять там, пока тысячи пар глаз разрывали нас на части. Любопытство готово было вырвать все наши секреты. Я отвела взгляд от голодной толпы и вместо этого нашла зеленые глаза сестры. Та же нервная энергия танцевала в ее взгляде, когда я почувствовала, как она извивается под моей кожей, и медленно выдохнула, выдергивая руку из хватки директора. Ее было не так легко остановить, и вместо этого она быстро завела руку мне за спину, прежде чем подтолкнуть нас вперед, и мы начали идти. Прямо к группе парней, на чьих лицах застыло выражение, которое казалось совсем недружелюбным. «Джентльмены?» — промурлыкала директор Нова, слегка толкнув меня так, что я была вынуждена встать перед ними как жертвенное приношение. «Это наследники Целестелов», — объяснила она мне и Дарси, называя их слева направо. «Макс Ригель», — темнокожий полубог. «Калиб Альтаир», — светловолосый красавец по соседству. «Дариус Акрокс», — моя греховная фантазия. «И Сет Капелла», — длинноволосый ловелас. «Это Гвендолина и Роксания Вега». «Это не наши имена», — перебила я, отказываясь продолжать стоять там, как лимон. В то время как стая наполненных мышцами грез оценивала нас, как будто мы были свежим мясом. «Я Тори, а это Дарси». «Я знаю, что ваша семья подменышей дала вам имена своих детей при рождении», сказала Нова, как будто успокаивала маленького ребенка, к большому удовольствию светловолосого парня, которого она назвала Калибом. «Но теперь, когда вы дома, вам не нужно продолжать использовать. Мне нравится мое имя», вмешалась Дарси. «И я чертовски уверена, что не собираюсь быть Роксаней», согласилась я тоном, который закрыл тему для дальнейшего обсуждения. Директор Нова посмотрела на нас так, словно собиралась продолжить спор. Но я догадалась, что ответ, который она увидела в наших глазах, побудил ее остановиться. Она драматически вздохнула, прежде чем продолжить обращаться к отвлекающе красивым образам перед нами. «Но какими именами вы бы ни назывались, вы все равно Вега. Последние в вашем роду и законные обладательницы солерианского трона, как только достигнете совершеннолетия. До тех пор вы сдадите экзамены здесь и продолжите обучение в Академии. И отвоюете трон у наследников Целестиалов». Она указала на четырех парней, которые сидели перед нами. И я нахмурилась, пытаясь понять, что именно она имеет в виду. Прежде чем она дала мне время обдумать этот маленький кусочек информации, она продолжила обращаться к наследникам. «Я действительно надеюсь, что вам не слишком нравилась идея удерживать трон вместе. Уверена, что вы захотите быть первыми, кто протянет девочкам руку дружбы, когда они вступят на путь обучения». Четверо парней посмотрели на нас так, словно предложить руку дружбы было последним, о чем они думали. На самом деле, у меня возникло отчетливое ощущение, что темный и опасный, возможно, пытается поджечь нас одним взглядом. К моему удивлению, он заговорил первым, и улыбка осветила его лицо, которое, без сомнения, должна была выглядеть дружелюбной. Но мне показалось маской. Я была специалистом по выявлению всякой лжи, а этот парень выглядел так, словно набивал себе этим голову специально для директора. «Вы сказали, что они прятались в царстве смертных?» — с любопытством спросил Дариус. «Вообще без малейшей тренировки?» Его голос был глубоким и грубым, отчего у меня по коже пробежали мурашки. И я не могла не взглянуть на его рот, когда один уголок приподнялся в удивлении. «Ну, уверена, что вы, мальчики, будете более чем готовы ввести их в курс дела». Нова похлопала меня и Дарси, как будто мы были хорошими детьми, и ушла, оставив стоять перед волками. «Чувствуете силу?» — спросил Калиб, наклоняясь к нам, как будто собирался обнюхать нас, как собака. Дарси откинулась назад, а я нахмурилась, глядя на него. Остальные трое с любопытством смотрели, и я поймала себя на том, что хочу быть где угодно, только не здесь. «Думаю, еще увидимся», — пренебрежительно сказала я, поворачиваясь к ним спиной и пытаясь увести Дарси. Не успели мы сделать и двух шагов, как я столкнулась лицом к лицу с широкой грудью, когда четверо наследников внезапно поднялись и встали вокруг нас. «Это было немного грубо», — пробормотал Сет. Его голос был почти как рычание животного, когда он смотрел на меня сверху вниз. Его длинные волосы рассыпались по плечам. «Дай им немного послабления, Сет», — сказал Дариус, тоже подходя ближе. «И мы оказались зажаты стеной мышц, подпитываемых тестостероном». «Мне не очень нравилось, когда меня вот так загоняли в угол». «Они еще не знают, как здесь все устроено. Полагаю, вы не понимали, что поворачиваться спиной к старшим считается оскорблением». Его тон был почти добрым, но от его слов у меня по спине пробежала струйка «Пошел ты!». И я выпрямилась вместо этого, посмотрев на него. Теперь, когда он стоял прямо, его широкая грудь была на одной линии с моим лицом, так что мне пришлось наклонить голову, чтобы посмотреть на него. «Старшие?» — спросила я, выгибая бровь в его сторону. «Я не вижу здесь никого, кто был бы старше меня». «Ну, может быть, тебе стоит присмотреться повнимательнее, Рокси?» Насмехался он, используя это имя, чтобы попытаться вывести меня из себя. «Подшучиваешь над выбором детских имен покойными родителями? Классика!» Я демонстративно обвела взглядом всех четверых, прежде чем пренебрежительно пожать плечами. «Я не вижу здесь никого лучше нас. Как насчет тебя, Дарси?» «Нет», — пренебрежительно ответила моя сестра. Прежде чем он смог ответить, я снова повернулась к нему спиной, протиснувшись между Максом и Калибом, когда мы начали уходить. «Думаю, им не помешал бы урок того, как здесь все устроено», прорычал Макс, когда мы отошли от них на некоторое расстояние. Но я не потрудилась оглянуться. У меня никогда не имелось привычки быть популярной ни в одной из наших других школ. И сейчас меня это тоже не беспокоило. Дарси подняла бровь, глядя на меня, когда мы отошли от них. И мои губы приподнялись в ответ. Она никогда так не стремилась раскачивать лодку, как я. А я никогда не была слишком озабочена тем, чтобы заводить друзей. Особенно среди тех, кто требовал уважения, вместо того, чтобы убедиться, что они его заслужили. Прежде чем я успела сказать ей что-нибудь еще, в мой бок врезался твердый вес, и я вскрикнула от удивления, когда меня развернуло и прижало к золотой стене изогнутой комнаты. Мое сердце подпрыгнуло от страха, когда я попыталась вырваться из схватки нападавшего. И Калиб улыбнулся мне, прижимая свое сильное тело к моему, удерживая на месте. «Не хочешь попросить прощения?» Замурлыкал он, и дрожь пробежала у меня по спине, когда моя сестра крикнула ему, чтобы он остановился, и попыталась прийти мне на помощь. Макс схватил ее, прежде чем она приблизилась, и мой взгляд скользнул по комнате, выискивая учителей. Но никого из них, казалось, не волновало, что наследники делали с нами. Мое сердце бешено колотилось, и я слабо сопротивлялась хватке Калиба на моих запястьях. прежде чем попытаться ударить коленом ему в промежность. Он легко уклонился от моей атаки, прижимаясь своим телом к моему, чтобы я не смогла повторить подобного. «Последний шанс», — предложил он. Его пристальный взгляд скользнул по мне так, что страх пробежал по моим конечностям, несмотря на его убийственно красивую внешность. «Пошел ты!» — прорычала я, сжимая кулаки от желания врезать по его хорошенькому личику. «Я надеялся, что ты это скажешь». Его рот опустился к моей шее, и на полсекунды я подумала, что он собирается поцеловать меня, прежде чем жало его зубов пронзило мою плоть. Я закричала, сопротивляясь ему в неверии, когда самое ужасное сосущее ощущение вытянуло мою кровь и, что еще хуже, мою новообретенную силу. Я чувствовала, как он всасывает ее, вытягивает из меня в себя. «Святое дерьмо, кто он такой, черт возьми?» Теперь все в сфере смотрели на нас, но никто не сделал даже шага, чтобы помочь. Мой взгляд упал на Софию, которая выглядела так, словно хотела вмешаться. На Ориона, который казался слегка скучающим. На директора, которая казалась разочарованной. И, наконец, на трех других наследников. Макс удерживал мою сестру так легко, как если бы она была ребенком, несмотря на то, что она брыкалась и ругалась на него. Дариус и Сет встали рядом с ним, наблюдая за шоу с удивленным выражением лиц. Они смотрели, как их друг кормится мной, и от них исходило тошнотворное чувство удовлетворения. Дариус поймал мой взгляд, и на мгновение мне показалось, что я смотрю на монстра, а не на человека. Он улыбнулся мне совсем самодовольным удовлетворением обычного мудака, который думал, что может победить, просто оказавшись поблизости. Мое сердце заколотилось о ребра, а колени ослабли, когда Дарси крикнула, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. Где-то глубоко в моей груди, под костром паники, зажглась маленькая, взывающая искорка. И я вцепилась в нее, как в спасительный плод. Я не собиралась позволять ему коснуться пламени. И вместе мы бы переждали темноту,